Глава 4. Ультиматум. Арина. Как говорится, жених предстал во всей красе. И такое чудовище должно стать моим мужем. А дети у нас какими будут? Милыми мантикорчиками? От шока я забыла, как дышать. Мощным ударом лапы этот монстр оставил внушительную выбоину в мраморной стене и внезапно метнулся в открытое окно. Он выпрыгнул с подоконника прямо в бездну. На секунду промелькнуло удивление. Неужели для него настолько отвратителен брак со мной, что он решил свести счеты жизнью? Но нет. Расправил кожистые крылья и взмыл в свинцовые облака. Страшно-то как? Что мне делать, когда он вернется? И вообще, как быть в такой ситуации? Жизнь меня к такому не готовила. Вернув себе способность дышать на подкашивающихся ногах, рухнула в кресло. Оказывается, я до сих пор прижимала к груди книгу и кольцо. Кстати, у меня же есть кольцо, и именно оно закинуло меня сюда. Интересно, что бы сказал на это его владелец, Тимофей? Не знаю почему, но теперь у меня не было сомнений, что перстень принадлежал именно ему. Тимофей. Фей Тимофей. Покрутив в руке артефакт, усиленно потерла его во всех местах. Много раз прошлась по рунам. Вот только никакого результата мои действия не принесли. Я даже попыталась воссоздать все детали, которые предшествовали перемещению. Поднялась на ноги, встала спиной к двери. Подумала о том, как жалко, что я не взяла у Тимофея номер телефона. Повертела перстень, потерла руны пальцем, чтобы убрать грязь. Все без толку. Жених соизволил вернуться через пару часов. Вошел в дверь, как человек, гневно потряхивая белыми прядями. Причем был уже не в нижнем белье, а одетым в светлый камзол с такого же цвета штанами и сверкающих белых ботинках. И я все обдумал. Жестко заявил он, приближаясь ко мне. «Да», — я с опаской попятилась. «Стоять!» — рявкнул он на меня. Испуганно замерла. «Завтра мы поженимся. Король не оставил мне другого выхода. Но сразу после свадьбы я отправлю тебя в Тардион», — твердо произнес этот тип. «Куда?» — тихо выдохнула я. «В свое старое родовое гнездо», — с большим одолжением пояснил блондин. «В гнездо», — сглотнула я. «Может, не надо мне не по силам взбираться на дерево?» Очи блондина опасно потемнели. «Знаешь, мой кузен Грегори II намекнул мне на отличный выход, как я могу от тебя избавиться. Просто прибью и все. Проведу в тюрьме пару лет за убийство невесты-человечки. Будь ты драконицей, посадили бы пожизненно. А так у меня появится больше шансов на то, чтобы выжить. Поэтому убедительно тебя прошу, Арина, не выводи меня из себя». Молча кивнула. Мой желудок внезапно взбунтовался и заурчал, намекая на то, что я ничего не ела с самого утра. Габриэль внимательно на меня посмотрел. «Ты голодна?» Снова кивнула. «Иди за мной». Процедил он сквозь зубы и направился к выходу. Я за ним. «Это трапезная», — соизволил пояснить он, когда привел в просторное помещение с овальным столом. Вдоль стен сплошняком стояли шкафы с продуктами. Блондин распахнул несколько из них, достал пару тарелок с едой и поставил на стол с лаконичным «садись и ешь». Судя по виду, это был мясной салат и запеченный картофель. Габриэль достал еще одну глиняную тарелку, на этот раз пустую, и разбил туда сырое яйцо. Один взмах рукой, и из его ладони вырвалось натуральное пламя, которое моментально поджарило для меня яичницу. «Держи хлеб. Соль вот. Ложка с вилкой и ножиком вот. Сладкого не проси, его нет», — сурово заявил он. «Спасибо», — тихо поблагодарила я его. Под его пронизывающим взглядом кусок в горло не лез. Мужчина расположился за столом прямо напротив меня, сложил руки на груди и мрачно спросил. «А теперь рассказывай, ведьма, кто тебя подговорил прыгнуть в мою постель и как ты это провернула?» Я аж закашлялась.